Рекс Стаут. Смерть демона. От красного кожаного кресла до стола Нира Вулфа был один шаг, и поэтому, когда она открыла сумочку и вынула из нее револьвер, ей пришлось встать и сделать этот шаг, чтобы положить оружие на стол. Затем она вернулась, села в кресло и сказала: «Это тот самый револьвер, из которого я не убью мужа». Я стоял, облокотившись на свой стол, расположенный под прямым углом к столу Вулфа. Услышав ее слова, я удивленно вскинул брови и посмотрел на нее. Этот актерский номер застал меня врасплох. Когда накануне она позвонила, чтобы договориться о встрече, то была слегка взволнована. Это нормально для людей, решивших обратиться к частному детективу. Но все детали изложила ровным голосом. Звали ее Люси Хейзен, миссис Барри Хейзен. Живет на 37-й улице между Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Она просила полчаса времени у Вулфа. Ей хотелось сообщить ему кое-что весьма важное. Она не собиралась просить советов, только сделать заявление, и за полчаса его внимания была готова заплатить $100. Могла заплатить и больше, но заметила, что, по ее мнению, $100 — сумма приличная. В ноябре или декабре, когда годовой доход Вулфа достигает таких размеров, что из 100 заработанных долларов 80 съедают налоги, он принимает клиентов в исключительных случаях. Но сейчас был январь, больших гонораров не предвиделось, и даже скромная сотня была очень кстати для поддержания в порядке четырехэтажного дома на 35-й Западной улице и выплаты жалования обслуги. Тем более, что ради этой сотни надо было только немного послушать клиента. Поэтому ей было назначено явиться на следующий день, во вторник, в 11:30. Ровно в 11:30 зазвенел звонок. Я открыл дверь. Она улыбнулась мне и сказала: «Спасибо, что устроили мне встречу». Искреннее рукопожатие подделать куда проще, чем улыбку. Не часто вам улыбается естественно и непринужденно молодая женщина, которую вы видите в первый раз. Улыбается без подвохов, кокетства и холодка. Самое меньшее, чем вы можете ответить, это улыбнуться ей так же открыто, если, конечно, вы на это способны. Я принял ее норковую шубку и повел в кабинет к Вулфу, размышляя между тем о странностях жизни. Кто бы мог предположить, что супруга Барри Хейзена, известного специалиста по рекламе и связям фирм с общественностью, столь мила и естественна. Я был очарован. Тем сильнее оказалось разочарование. Она устроила нам самый настоящий спектакль. Иначе и не назовешь поведение женщины, начинающей беседу с человеком, которого она раньше никогда не видела, с того, что открывает сумочку, извлекает револьвер и сообщает, что вовсе не намерена застрелить из него своего мужа. Выходит, я ошибся насчет искренности ее улыбки, а поскольку я ошибаться не люблю, то уже был не рад, что познакомился с ней. Я удивленно вскинул брови и поджал губы. Вулф, восседавший за столом в своем огромном кресле, посмотрел на револьвер, потом на женщину и проворчал: «Мелодрамы никогда не производили на меня впечатления». «Я и не собираюсь производить впечатление», — возразила женщина. «Я лишь сообщаю факты. Для того-то я и пришла. Я подумала, что принесу револьвер и покажу его вам. Так будет надежнее». «Отлично! Вы принесли его и показали», — насупившись, проговорил Вулф. «Если я правильно понял, вам не нужно ни советов, ни практической помощи. Вы пришли лишь для того, чтобы сообщить мне нечто важное и конфиденциальное. Хочу напомнить, что я не адвокат и не священник. Поэтому то, что я от вас услышу, не может стать моей профессиональной тайной. Так что если вы сознаетесь в преступлении, я не вправе скрыть его от властей. Разумеется, если речь идет о серьезном преступлении, а не о таком правонарушении, как ношение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения. Она пренебрежительно махнула рукой. «Я совсем забыла, что для ношения оружия необходимо разрешение. В остальном все в порядке. Преступления не было и не будет. Я и пришла, чтобы заявить, я не собираюсь стрелять в мужа». Вулф пристально посмотрел на нее. Он свято верил в то, что все женщины либо безумны, либо коварны, либо безумны и коварны одновременно. И сегодняшний визит еще больше укрепил его веру. «Только и всего?» — спросил он. «Для этого-то вы и просили полчаса?» Миссис Хейзен кивнула. Она на мгновение прикусила губу, показав ослепительно белые зубки. «Я решила, что так будет лучше. Мне хотелось рассказать вам, почему. Если вы готовы отнестись к этому как к конфиденциальной информации...» «Готов. С той оговоркой, которую уже вам сказал». «Разумеется. Вы знаете, кто мой муж? Барри Хейзен. Специалист по вопросам рекламы и связям с общественностью». «Мистер Гудвин поставил меня в известность». «Мы поженились 2 года назад. Я была секретаршей его клиента, Джулза Кури. Он изобретатель. Мой отец, Титул Постол, был тоже изобретателем и работал вместе с мистером Кури. Он умер 5 лет назад. Я познакомилась с Барри в офисе мистера Кури. Мне показалось, что я влюбилась. Потом я не раз пыталась понять, почему же все-таки вышла за него замуж. В чем настоящая причина брака? Может, в том, что мне хотелось...» Миссис Хейзен вдруг замолчала и опять прикусила губу. Она энергично потрясла головой, словно отгоняла муху. «Вот тут и возникли вы, вернее, я возникла у вас. Вам не обязательно знать все детали. Я бормочу вздор, надеюсь, что меня пожалеют. Вам даже не обязательно знать, почему я хочу убить его. Не могу сказать, что это ненависть». Она опять покачала головой. «Пожалуй... я просто презираю, да, презираю, а он не дает мне развода. Я пыталась уйти от него, но он устроил такой... Ну вот, я опять, я не должна вам рассказывать об этом». «Как вам будет угодно. Полчаса в вашем распоряжении, мадам», — напомнил Вулф. «Я поступаю... не как мне угодно, мистер Вулф, а как вынужденно поступать». «Пусть так». «Вот что я должна вам сказать. У него в спальне в комоде револьвер. Сейчас он находится на вашем столе. У нас отдельные спальни. Знаете, как бывает. В вашем мозгу что-то копошится, но вы понимаете, что это такое, только когда... в один прекрасный день оно вдруг выскакивает наружу». «Разумеется, подсознание не склеп, это сосуд, содержание которого вам неизвестно. Месяц назад, на следующий день после Рождества, я зашла к нему в спальню, вынула из ящика револьвер и посмотрела, заряжен ли он. Оказалось, заряжен. Внезапно мне подумалось, Да чего же легко застрелить его в постели спящим? Я тотчас же сказала себе: «Идиотка, ты самая настоящая идиотка!» И положила револьвер на место. Больше я к комоду не подходила, но мысль о револьвере стала посещать меня обычно, когда я ложилась спать. Дальше больше. Я уже думала не только о том, что хорошо бы войти в спальню, когда он спит, взять револьвер и застрелить его. Я стала думать, как застрелить его и не понести за это наказание. Я понимала, как все это глупо, но ничего не могла с собой поделать. Ничего. А недавно, в эту субботу, слезла с постели и, дрожа всем телом, прошла в ванную, где встала под холодный душ. Я придумала. Я придумала, как это сделать, но не буду рассказывать, в чем состоял план. «Как вам будет угодно. Дело ваше». «Ладно. Не обращайте внимания. В общем, я опять легла, но не могла заснуть. Я боялась не того, что могу сделать во сне, а того, что может сделать мое сознание. Оказалось, я не в силах справиться с ним. Поэтому вчера я решила, надо снова взять свое сознание под контроль. Надо кому-то рассказать о моем плане, и тогда он уже не сработает». Кому рассказать? Только не друзьям. Поделиться с подругой значит пойти на уловку. Заявить на себя в полицию исключено. Духовника у меня нет, в церковь я не хожу. Тогда я вспомнила о вас, позвонила и направилась на прием. Вот почему я здесь. У меня одна просьба. Если кто-то застрелит моего мужа, обещайте, что расскажете полиции о моем приходе и о том, что от меня услышали. Вулф хмыкнул.